хоровые сочинения на слова песни «Безвременье». Хор, солисты, оркестр, орган. Первое. Мы живем в старинной келье. Второе. Ветер принес издалека. Третье. Тяжко нам было под вьюгами. Четвертое. Я отрок. Пятое. Осень. Шестое. Зайчик. Женский хор. Седьмое. Ясные поля. Восьмое. Весна и колдун. Девятое. Икона. Десятое. Верю в солнце завета. Одиннадцатое. Когда я прозревал впервые. Двенадцатое. Жаворонок. Духовный концерт. Программа первоначального варианта хорового цикла «Песнопения и молитвы», составившего впоследствии первую часть этого цикла «Неизреченное чудо». Смотрите Свиридов, полное собрание сочинений, том 21, «Песнопения и молитвы». «Песнопения и молитвы». Первое. «Неизреченное чудо». Впервые исполнено 2 февраля 1992 года в Большом зале Московской консерватории. 4-й Всемирный фестиваль православной музыки. Хоровая капелла Санкт-Петербурга. Дирижер Чернушенко. Второе. Святый Боже. Третье. Достойный есть. Четвертое. Рождественская песнь. Пятое. Слава и Аллилуйя. Шестое. Неизреченное чудо. 3-4 стихиры. Мужской хор. Первоначальный замысел второй части хорового цикла «Песнопения и молитвы». Смотрите там же. «Тайная вечеря», «Кандак», «Амытари и фарисеи», «Большой хор», «Заутренняя песнь», «Господи, воззвах к Тебе». Надо бы исследовать, коротко описать механизм возникновение власти у новопризванного к ней человека типа З. Знак вопроса. Всепетая мати. Один из первоначальных вариантов состава третьей части цикла «Песнопения и молитвы». Смотрите там же. «Приидите, поклонимся, покаяние блудного сына, помилуй нас, Господи, странное Рождество». Ленинград. Музыкальная жизнь города. Союз композиторов, очень влиятельная организация, обком, союз, далее филармония, театры, учебные заведения. Система, безукоризненно работавшая. Петров, посаженный Холодилиным и Шостаковичем, у власти уже лет 30. Москва. Малый театр. Юрию Соломину, Виктору Коршунову. Горячо поздравляю любимый Малый театр с Новым годом счастья и успехов. Всем вам, дорогие друзья, Свиридов. Москва, Бакунинская, 83, капелла Юрлова, художественному руководителю Станиславу Дмитриевичу Гусеву. Сердечно благодарю весь коллектив хора за великолепный концерт в Большом зале. Счастливого Нового года, Георгий Свиридов. Дорогой Владимир Иванович, сердечно благодарю вас и ваш замечательный оркестр за концерт в Большом зале. Желаю всем вам счастливого Нового года. Свиридов. Набросок текста телеграммы дирижеру Федосееву. Санкт-Петербург, Мойка, 20, капелла Глинки, Владиславу Александровичу Чернушенко. Горячо благодарю вас и весь коллектив хора за концерт в Большом зале консерватории. Желаю всем счастливого Нового года. Свиридов. Письма и телеграммы 12-1996 года. Калуга, площадь Старый Торг, администрация Калужской области, губернатору Сударенкову Валерию Васильевичу. Поздравляю с успешным завершением конкурса камерных ансамблей имени Танеева, значительным событием в культурной жизни России. Желаю лауреатам и всем участникам конкурса больших творческих успехов. Георгий Свиридов, 21 декабря. Ведерников. Глубоко уважаемый Александр Владимирович, вас сердечно благодарю, вас за поздравительную телеграмму. Вероятно, это набросок текста телеграммы Рудскому в ответ на его поздравление с днем рождения. Композитор переписывался с Рудским, что называется, болел за земляка, внимательно следил за его политической карьерой, начиная с 1991 года. Тетрадь 1989-1990 годов. Вторая. Вторая тетрадь 1989-90 годов не имеет заголовка. Запись начинается с фразы «ТВ. Обозреватели по искусству». Судя по содержанию и отдельным датам, проставленным в тексте, тетрадь велась на протяжении преимущественно 1990-х. Правда, более ранняя датированная запись, 14 апреля 1989 года, находится ближе к концу тетради, в то время как запись от 27 февраля 1990 года стоит на одном из первых листов тетради. На последнем листе имеется набросок текста поздравительной телеграммы митрополиту Петериму в связи с его 70-летием. Эта запись относится к 1996 году, но она случайная и не имеет никакого отношения к основному содержанию тетради, поэтому мы сочли уместным эту дату не обозначать в заглавии данной тетради, чтобы не погружать читателя в дебри источниковедческих и хронологических проблем, тем более что они еще ждут своего дальнейшего исследования. Тетрадь из восходовской партии с обложкой темно-коричневого цвета. Заполнено 22 листа. Орудие письма — шариковая ручка с пастой разного цвета. Почерк Свиридова. За исключением цитат из этой тетради, приводимых во вступительной статье к 21-му тому полного собрания сочинений Георгия Свиридова, текст тетради целиком до сих пор не публиковался. Здесь публикуется с незначительными сокращениями. Телевидение. Обозреватели по искусству программы «Время». Одни и те же. Розен, Бестужева, Чернова. Еще фамилии не помню. Опытные, похожие на оценщиков из ломбарда своим добродушием, с завидным постоянством из года в год, из пятилетки в пятилетку, расхваливающие одних и тех же людей, милых их сердцу, и, наоборот, ловко, находчиво и умело старающиеся принизить то, о чем нельзя умолчать вовсе. Самое же благородное — это делать вид, что многих явлений искусства — и вовсе не существует.